Лей любил бывать в своей штаб-квартире, или центральном офисе, как его называли сотрудники, интерьеры которого были со вкусом оформлены начальником отдела эстетика труда и любимым, после смерти Троста, архитектором фюрера Альбертом Шпеером. Шпеер учел пожелания руководителя ГТФ и сделал все основные помещения средних размеров с широкими окнами и полупрозрачными дверями, которые очень не нравились посещавшим трудовой фронт имперским руководителям. Геббельс, например, окрестил эти двери хитрыми. Штаб-квартира Трудового фронта, так же как и офис организации «Сила через радость», были единственными официальными зданиями в Берлине, чьи коридоры и приемные залы были почти сплошь уставлены книжными шкафами, причем без стекол, так что любую книгу можно было легко вынуть. Книги разрешалось не только читать в приемных, но и уносить домой, на срок до 3 месяцев. Тот же Геббельс по этому поводу долго иронизировал, пророча, что все растащат за неделю. И был очень удивлен, узнав, что за год ушло безвозвратно меньше 2 десятков томов. У больших окон стояли строем керамические катки с лимонными деревцами, плодоносящими круглый год. Спелые лимоны тоже разрешалось срывать. Иногда посетители рвали и уносили недозрелые плодики, однако и в этом случае опустошения не случалось, и деревца всегда стояли с плодами в цветах. Сами приемы граждан, в основном рабочих промышленных предприятий, прежде тоже не вызывали у Роберта какого-либо неприятного чувства. Это были простые нужды обычных людей, поверивших, что национал-социализм наконец даст им то, чего не дали прочие измы, и с этой верой приходивших за помощью. Но в последний год все увеличивался поток проблем иного рода, связанных с действием тайной полиции и расовых законов, а теперь и еще одного закона, о котором вождь Трудового фронта знал, но старался поменьше думать. Сегодня ему о нем напомнили. Женщина по фамилии Штольман, на вид лет 35, по анкете ей было 29, жаловалась, что у нее забрали сына, 8-летнего умственно отсталого инвалида, при этом пояснив, что государство теперь само о нем позаботится. Она рассказала, что 2 семьи, в которых были такие же дети, уже получили из больницы урны с их прахом и уведомление о смерти со странными диагнозами. Женщина старалась говорить спокойно, просто излагать факты, но ее глаза беспорядочно перебегали с предмета на предмет на столе Рейхслейтера. Лейт тоже глядел в стол. «Я немка, а Рика, мой муж тоже. Наша девочка совершенно здорова. Мой муж — активный сторонник движения. Он ариец». Она запнулась и робко на мгновение вскинула глаза. «У нас прекрасная семья. Мужу 48. Он много лет пил, но теперь почти не пьет с тех пор, как встретил меня. Когда родились 2 няшки, девочка оказалась здоровой, а сын... Но он очень хороший мальчик. Сообразительный, послушный. Я с ним занималась. Он уже начал помогать мне по дому». Она вздрогнула, потому что Рейхслейтер резко встал. Женщина тоже вскочила. Прижав руки к груди, она смотрела на него, как на последнюю на глазах гибнущую надежду. Но Лей сделал ей знак, чтоб села. «Подождите здесь, фрау». Он вышел, задыхаясь. От гнева, негодования у него тряслись руки, и он с трудом набрал нужный номер. «Соедините меня с рейхсфюрером! Да, срочно!» Рявкнул он так, что в соседнем кабинете подскочили секретари. «Гиммлер? Кто же еще? Конечно, он! Или этот скот с инквизиторскими глазами? Гейдрих! Но за ним все равно Хайни, все равно он!» — бормотал Лей. «Слушаю вас», — послышался дружелюбный голос Генриха Гиммлера. «Вы решили применить ко мне ваши методы? Вы всех держите за таких же идиотов, как ваши... «Друзья, вам мало того, что вы всю нацию опутали своей липкой паутиной?» Лей начал заикаться уже на каждом слове и вынужден был сделать паузу. Ошарашенный Гиммлер тоже молчал. «Я хочу знать, кто дал вам право!» «Роберт, успокойтесь. По-видимому, произошло какое-то недоразумение. Я пока не знаю, какое, но если вы объясните...» Спокойно начал Гиммлер. «Хотите сказать, что это не вы ее ко мне подослали?» «Я к вам никого не посылал, клянусь честью. Я выполнил наш договор, и вы больше не услышите ни одного упрека со стороны рабочих активистов. Мои люди не станут проводить арестов на предприятиях. Но что же все-таки произошло? Что вас так рассердило?» Лей сел и расстегнул воротник рубашки. Его окатило горячей волной, даже в глазах все сделалось красным. Он понял, что Гиммлер тут ни при чем, и что сам он вел себя в высшей степени глупо. «Психопат! Истеричка!» — злобно обругал он себя. «Идиот! Тьфу!» «Роберт, вы слышите меня?» — мягко продолжал Гиммлер. «Вы сейчас чем-то расстроены, я понимаю. Может быть, позже?» «Да, позже. Извините, я сегодня что-то... Видимо, грипп подхватил. Еще раз извините». Он положил трубку. Немного посидел, чувствуя, как все тело наливается жаром. Голова, впрочем, была ясной, даже болеть почти перестала. Нужно было возвратиться в приемную и как-то закончить с посетительницей, а он все не мог собраться с мыслями. «Я, конечно, психопат, но и жизнь мне подбрасывает черт знает какие сюжеты». Он невольно подумал о младшем сыне. Генрих родился слабым, без конца болеет. Он тоже мог бы... «Нет, вздор!» Роберт встал и прошелся у окон. «Мальчик такой умница, развит не по годам, талантлив. Из таких детей вообще вырастают гении. И потом он мой сын!» «Ну и что?» Тотчас усмехнулась альтер-эго. «А сколько тебе было лет, и сколько из них ты пил?» «Все могло быть. Медицина еще только подбирается к проблеме наследственности. И ты это знаешь». «Вздор! Вздор!» Отмахнулся он. «Нужно просто решить вопрос. Эта программа, как они ее там назвали? Эвтаназией? Должна быть запущена лишь в случае войны. Значит, кто-то поторопился. Кто?» «Стоп, стоп. Не время сейчас. Да и сил нет». Оборвал он себя опять. «Сейчас просто помочь этой несчастной, остальное — после. Потом». Сделав несколько глубоких вздохов, Лей позвонил советнику Леонардо Конти, занимавшемуся смежными проблемами, стараясь говорить помедленней. Но проклятое заикание, видимо, привязалось крепко. Медик Конти, хорошо знавший Лей еще по работе в прусском государственном совете, с первых же фраз догадался, что Рейхслейтера что-то сильно зацепило во всей этой истории с малолетним идиотом, уже отправленным, должно быть, в Зоннештейн или Хадамар, клиники, где начинала разворачиваться программа легкой смерти или облегчения умирания обезболивающими средствами. Проблема состояла в том, жив ли еще этот ребенок, и Конти попросил дать ему время на выяснение обстоятельств. «Перезвоните, я жду». Лей положил трубку. Прохаживаясь по кабинету, он чувствовал, как у него горит лицо. Особенно жар ощущался возле глаз. Ему чудилось, что он даже может сейчас дохнуть жаром, как сказочный двухголовый змей. «Это, пожалуй, не грипп, а еще что-то. И боль какая-то странная», — размышлял он, продолжая прохаживаться. «Пожалуй, со мной такого еще не было. Что-то нужно было делать, и с приступом заикания». Выступать в таком состоянии он не мог. Конти перезвонил. Ребенок по фамилии Штольман, Ганс, 8 лет, привезенный в Зоннештейн, был отобран для экспериментов, которые с ним еще не проводились. «Этого ребенка доставить в Берлин, родителям, под вашу ответственность», — перебил его Лей. «Его доставят самолетом сегодня же. Мне вам перезвонить?» «Не нужно, все». Лей положил трубку. Конти еще несколько секунд держал ее возле уха. Услышав гудки, выругался. Что бы там ни было, Лей, по его мнению, не имел права вести себя таким образом. «Верно, Штрайхер говорит. Все они там, в теплом орлином гнездышке, удобно устроились. Только они все за всех решают. Отведись отвечать, умоют руки, перчатки наденут. Еще и самих себя уверят, что не знали ничего». Из письма епископа Лимбургского в имперские министерства, внутренних дел, юстиции и по церковным делам, 1941 год. Примерно в 8 километрах от Лимбурга, в маленьком городке Хадамар, на холме, возвышающемся над городом, которое прежде использовалось для различных целей, но теперь оно является инвалидным домом. Это здание было отремонтировано и оборудовано как место, где, по единодушному мнению, осуществляется предание людей легкой смерти. Этот факт стал известен за пределами административного округа Висбаден. Несколько раз в неделю автобусы с довольно большим числом жертв прибывают в Хадамар. Окрестные школьники знают этот автобус и говорят: «Вот снова катит ящик смерти». После прибытия автобуса граждане Хадамара видят дым, поднимающийся из трубы, и с болью в душе думают о несчастных жертвах, в особенности, когда до них доходит отвратительный запах. В результате того, что здесь происходит, дети, поссорившись, говорят: «Ты сумасшедший, тебя отправят в печь в Хадамар». А таким был ответ Гиммлера, посланный им партийному судье Буху. «Если эти мероприятия становятся столь публичными, как явствует из вышеизложенного, значит, в их проведении допускаются ошибки». Ли вернулся в приемную. Он отсутствовал 20 минут. Фрау Штольман, он сказал следующее: «Прошу прощения, срочные дела. Но я обдумал ваш случай. Видимо, произошла ошибка. Я говорю только о вашем ребенке. Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Медицинские работники, увозившие вашего мальчика, обязаны были разъяснить вам гуманную цель государства — облегчить родителям уход за инвалидами. В случае же вашего твердого решения взять все проблемы по уходу на свою семью, они должны были предложить вам написать соответствующее заявление, подтверждающее это решение. Вы писали такое заявление?» «Я писала. Я хотела объяснить, что мы сами...» «В таком случае вам не о чем волноваться, фрау Штольман. В этом случае вашего сына забрали на профилактический осмотр. Сегодня или завтра его вам вернут. Вот телефон моего секретаря. Если завтра у вас возникнут вопросы, позвоните». Лей встал. Она тоже вскочила. Ее лицо все светилось надеждою. Если бы не разделявший их дубовый стол, она бы к ногам его бросилась. Но Рейхслейтер, кивнув, снова сел и взял какую-то бумагу. Она вышла на цыпочках, боясь помешать ему. Приступы заикания Рейхслейтер все же преодолел и говорил с фрау, споткнувшись лишь два раза. Самочувствие, между тем, продолжало ухудшаться. Прием он закончил по плану. Первое выступление тоже прошло более или менее благополучно. Однако во время второго Лей порой с трудом понимал, что говорит. Язык работал по привычке, сам по себе отдельно от остального организма. Закончив, он спросил сопровождавших его секретарей, что осталось у него на сегодня. Оказалось, до визита в министерство еще открытие школы эстетики и ремесла и детского театра на Унтерден-Линден. «Быстро, достаньте мне аспирина, побольше», — велел Лей. Открытие школы, конечно, его имени, это с утра собранные дети, нервное ожидание родителей, толпа районного начальства, живые цветы. Из-за жара, должно быть, он вдруг пожалел именно цветы. Он вообще не любил срезанных цветов. Они его чем-то беспокоили. А детский театр еще сложнее. Настоящие, со специально выстроенным репертуаром для малышей от 3 лет до подростков 16. Сколько нервов ему стоило не подпускать к этому делу геббельсовских интеллектуалов. Сам рейхсминистр до сих пор еще не успокоился и продолжает источать яд. Хотя и догадался, конечно, отчего Лей так стойко держит оборону. Впервые в серьезном деле приняла живейшее участие Маргарита, составляла репертуар, писала инсценировки, знакомилась с актерами. Геббельса пригласили на торжественное открытие, и сейчас Лей вспомнил об этом с большим облегчением. Можно будет хотя бы помолчать. «Шеф, давайте я вас подменю», — решительно предложил Рудольф Шмейер. «Вам нужно ехать домой». «А ты откуда здесь?» — удивился Лей. «Мне звонил Ширах. Сказал, что вы...» Он запнулся. «Не в форме, лучше в школу вам...» Он снова запнулся, не желая подставлять имперского руководителя молодежи Бальдура фон Шираха. Ширах, собираясь посетить торжественное открытие школы эстетики и ремесла, пожаловался заместителю вождя ГТФ, что его шеф настолько пьян, что для работяг это может быть и приемлемый стиль общения, но для детей... «Не говори вздор!» — резко оборвал его Шмейер. «Я сейчас приеду!» Он приехал и, понаблюдав Лея, решительно предложил ему ехать домой. «Ты-то хотя бы веришь, что я не пил?» — пробормотал Лей с полным ртом таблеток аспирина. Свита стояла тут же, в ужасе от такого варварского способа самолечения, но никто, конечно, и пикнуть не посмел. «Вы больны совсем», — печально отвечал Рудольф. «Да, болен, и не пойму, чем. Ладно, в школу отправляйся сам. А чтобы ничего не отменили, пусть будет имени фон Шираха. Так и объявишь. Будет ему сюрприз. Только фон не забудь». Шмейер улыбнулся. Вождь Трудового фронта сделался уже настолько популярен в Рейхе, что добавить популярности ему могла теперь лишь скромность. Через полчаса Рудольф Шмейер, недаром, помимо прочих должностей, он занимал также пост руководителя имперских съездов, произнес эффектную речь, в конце объявив, что школе присваивается имя Бальдура Шираха, а пока тот приходил в себя от удивления, рассказал аудитории о том, как маленький Бальдур любил литературу и театр, как он участвовал в домашних спектаклях, сочинял стихи и прочее, и прочее. В это время мокрый, как мышь, Лей сидел на залитой софитами сцене и вместе с переполненным залом слушал Геббельса, произносившего речь. Пригоршня аспирина сделала свое дело. Жар резко спал. Но понизилось и давление. В голове сделалось настолько невесомо, что все мысли словно впервые рождались. Одна такая новорожденная сообщила ему о том, что вдохновенно болтающий Йозеф Геббельс и тупо безмолвствующий Роберт Лей, в сущности, самые большие здесь неудачники, потому что славное любопытное дело проходит мимо них, не увлекая, как остальных, не позволяя расслабиться. А что же увлекает? Что заставляет расслабиться до потери здравого смысла? Он вспомнил, как смотрела на него Маргарита там, в горной гостинице, когда он рассвирепел из-за какой-то интриги Геринга. Вторая мысль у него родилась как вопрос. А что хорошего приносит реализованное честолюбие? Если и приносит, то этому малому хорошему все равно не пробиться сквозь заросли плотских желаний, вечного нетерпения, злости, иронии над собой, жажды власти. Власть! Власть у него теперь как у алкоголика, сидящего перед винным морем. Выпей море, старина Бобби, выпей море! Сколько таких морей, и перед каждым свой алкоголик. И пьет, пьет. Геринг тут вообще скоро лопнет. Он невольно усмехнулся и... О, ужас! Вслед за ним постепенно улыбнулся весь зал. Геббельс, в эту минуту говоривший о патриотизме, этой плавно растекающейся улыбки, не понял, но тоже улыбнулся. Настроение у Йозефа было превосходное. Лида, его любовь, ждала в уютном особнячке на окраине Берлина, и он стремился к ней всею душой. Для открытия театра был подготовлен спектакль по сказкам Ганса Христиана Андерсена «Инициатива и инсценировка Маргариты». И Лей некоторое время смотрел его вместе с залом, пока свита не начала топтаться вокруг и покашливать, мешая всем. Из Министерства экономики позвонил свирепеющий Геринг и сказал Лею, чтобы заканчивал свои культ-походы и ехал немедленно. На сегодняшнее заседание был приглашен и партийный казначей Шварц, на которого вновь было пошел в атаку Гиммлер, этим летом окончательно разделивший службы СС и СД, и приказом от 1 июля 1937 года, оформивший функции последней. Несколько лет назад скупердяй Ксавье Шварц, а не скупердяй на такой должности и не нужен, с относительным успехом отбился от Гиммлера, назвав домашнюю полицию, СД, частным предприятием Рейхсфюрера, которое тот сам и должен оплачивать. Все, что Гиммлеру тогда удалось, это выклянчить временное распоряжение Гесса на 80 тысяч марок в месяц от имперского руководства НСДАП. Остальные взялась выплачивать канцелярия фюрера. Но средств оказалось слишком мало для быстро разрастающегося аппарата СД. Помог Борман. Он подтолкнул Гесса, и тот подвигнул фюрера на финансирование домашней полиции Рейхсфюрера из фонда имени Адольфа Гитлера, учрежденного крупнейшими монополистами Германии, которым распоряжался лично Адольф. но опять оказалось недостаточно. Недавно тихоня Хайни договорился со Шварцем, что партийную кассу больше трясти не станет, за что Ксавье поддержит его в решении вопроса о включении бюджета СД в смету государственных расходов Рейха. Если сегодня вопрос будет улажен, то это значило бы, что следом за Герингом у кассы ГТФ встанут на законных основаниях еще и Гиммлер с Гейдрихом, то есть еще две пиявки намертво присосутся к двужильному немецкому работяге. И хотя умом Лей понимал, что так и будет, все же демарш Шварца стал для него неожиданностью. Несмотря на опять донимавший его сильный жар, он очень быстро подсчитал. Примерно четверть всех социальных программ, которые он уже обнародовал на 1938 год, нужно будет сворачивать. Самого Гиммлера на совещании не было. Сидел хищник-аристократ Рейнхард Гейдрих, человек с волчьими глазами, как его окрестили его же коллеги. От него сегодня не требовалось ничего говорить, он и сидел молча. Министр экономики Функ его терпеть не мог. Министр финансов граф Шверин фон Крозик даже в его сторону не смотрел, совсем как Шахт бывало. А шеф имперской канцелярии Ганс Ламмерс, перед тем, как сесть за стол, вслух поинтересовался: «А что здесь делает СД?» Геринг же всякий раз, как видел Гейдриха, не Гиммлера, вспоминал, как у него выцарапали из рук гестапо, компактную, многофункциональную контору, работавшую тихо, и что с ней сделал ее нынешний шеф. Герман больше злобствовал по поводу своего бывшего детища, нежели наблюдал. В гестапо с 36-го года фактически хозяйничал Генрих Мюллер. Но окончательно настроение ему испортил, конечно же, Лей, который сначала как будто вообще не желал ехать, и только после того, как он, Герман, наорал, явился и теперь делает вид, что все происходящее его не касается. Да, черт подери, опять что ли он комедию ломает, как в Бергхофе с таблетками? На этот раз ты что перепутал? Напустился он на Лея в перерыве. Если тут и театр, так уж никак не детский. Лей хотел что-то ответить, но, взглянув на энергичное лицо Геринга, передумал. Его от жара слегка пошатывало, и язык опять начал заплетаться. Но удивительно четко при этом работала голова. «Ты не идешь обедать?» Спросил его Геринг, понаблюдав уже от двери, как Роберт, достав сигареты, тупо глядит на них. «У тебя случилось что-нибудь?» Герман Геринг отнюдь не был добряком. Нашим добрым Германом, как его называли наблюдавшие со стороны. Но он не был и жестоким человеком. Тяжелая рана в пах во время пивного путча и последовавшие затем годы лечения, неудач, угнетавших мужское самолюбие, сильно его озлобили. Затем потеря любимой жены Карин, почти вынужденный брак с расчетливой Эммой Зоненман, но после наступившей беременности Эммы он как будто опять подобрел. Раздражение и злоба отступили, сосредоточившись только на некоторых людях, к большинству же Геринг сделался скорее равнодушен. Любил ли он кого-нибудь? Покойную Карин, ее сына от первого брака, юноша был очень похож на мать. Старшего брата Герберта, по старым воспоминаниям, тот никогда его не притеснял в детстве. Были и еще люди, к которым Герман относился с некоторой сердечностью, те, кого любила его покойная жена. Их было всего трое — Эльза Гесс, Удет и Лей. Эльза была любимой подругой Карин. Эрнста и Роберта она просто любила, а второму еще и верила. Это доверие умной и преданной жены передалось самому Герингу, хотя он, конечно, сознавал, что Лей, как азартный игрок, может в любой момент сделать ему подножку, но то в игре, в пылу борьбы. В тех же делах, где борьба шла не на плебейском футбольном поле, а по-рыцарски, Геринг мог положиться на Роберта Лея и даже на близких к нему людей. Например, совсем еще молодому, 30-летнему Рудольфу Шмейеру Геринг доверил решение большинства проблем, связанных с созданием концерна «Герман Геринг», в который вошли освобожденные, конфискованные, у евреев заводы. Этим процессом освобождения Шмейер и руководил теперь в Рейхе. Сложная работа, на которой заместитель Лея мог бы нажить сказочный капитал, что, собственно говоря, сам Геринг и сделал. «У тебя что-то случилось?» Спросил он снова Лея, который, наконец, закурил. Тот отрицательно покачал головой. «Так пойдем», — предложил Геринг. «У шахта не то, что в Бергхофе. Кухня отличная». Роберт снова покачал головой. «Ты, может быть, плохо себя чувствуешь?» «Может быть». Геринг подошел и сел рядом. «Я сразу заметил. Ты бы сказал, а то я накричал на тебя. Извини. Позвонить Бранту?» «Нет, позже. Я немного посижу тут, соберусь с мыслями. Нужно же, наконец, решить проблему». Он прямо посмотрел на Геринга, тот усмехнулся. «Тебя, старина, трудно понять. В нормальном состоянии не пожелаешь решать, а вот в таком, да к тому же, когда я сам предлагаю отложить...» «А пока ты споешься еще с кем-нибудь?» «Неправда», — возмутился Геринг. «Вздор ты говоришь». «Может быть. Все равно откладывать некуда. Бомбардировщики нужно делать, а не трюки показывать». Геринг пожал плечами. «С этим кто же спорит?» «После обеда и поглядим. А сейчас мне подумать нужно». Ночью в Бергхоф позвонил доктор Брандт. Он как мог осторожно обрисовал Гессу ситуацию с Леем. Консилиум лучших столичных врачей никак не мог поставить диагноз и начать лечение. «Вы сами решите, как сообщить вашей сестре, но боюсь, что ей лучше поторопиться». У Рудольфа похолодело в груди. Если энергичный, неутомимый оптимист Брандт говорит такое... «Но что вы делаете?» — спросил он. «Я взял на себя ответственность и назначил лечение. Все видимые мне симптомы дают картину общего заражения крови». «Постойте!» Рудольф на мгновение зажмурился. Что-то промелькнуло в его сознании, что-то очень важное, но чересчур быстро. «Если я вспомню, я вам позвоню». Он положил трубку и походил по комнате, сильно стиснув виски. «Бесполезно. Если снова мелькнет, только само, конечно». Гесс оставил жене спокойную записку, сославшись на какое-то дело, и тут же сел в самолет. И внезапно, уже в воздухе, вспышкой возникло перед ним широкое лицо Бормана, что-то говорившего Лею в оранжерее. То это или нет, Рудольф не стал анализировать. Но, едва переступив порог берлинской клиники Карла Бранта, позвонил Борману. Мартин перебил его после первых же фраз. «Доктор Лей сильно уколол руку в цветочной оранжерее в день рождения леди Юнити, и он, Борман, сразу предупредил его о возможности инфекции, но тот проигнорировал». Таким образом, диагноз Бранта был подтвержден. Врачи сразу развили бурную деятельность, а усталые Геринг и Ламмерс поведали Гессу печальную хронику минувших вечера и ночи, когда все еще пребывали в растерянности и уже начали подумывать о пышных похоронах. «Ты не представляешь, что это было», — жаловался Геринг всю ночь вместе с Ламмерсом, остававшийся в клинике Бранта. «Я ему говорил, поезжай домой, ты болен. 100 раз повторил. Потом, после, все решим. Но ведь упрямый, как баран». После перерыва попросил слова. «Стенограмму я пока забрал, после поймешь почему. Но когда потерял сознание, веришь ли, мы об него буквально обожглись. Раскаленная печь какая-то, живой огонь. Да еще эти господа тут всю ночь руками разводили», — ворчал Ганс Ламмерс. «По какой, спрашивается, логике ничего не делать лучше, чем делать хоть что-нибудь?» Геринга попросили к телефону. Накануне вечером он отправил одного из своих асов в Лондон за каким-то новым препаратом, о котором Брандт говорил, как о соломинке. Препарат только что доставили. «А если не поможет?» — спросил Гесс, вышедшего к ним Брандта. Тот покачал головой. Едва войдя, он быстро поискал глазами Маргариту и, не найдя, как будто еще больше озаботился. «Все в воле Божьей», — отвечал врач и, кивнув всем, снова вышел. Странные слова в устах атеиста и бригаденфюрера СС ни у кого сейчас не вызвали удивления. Вообще, это был странный день. Странный прежде всего тем, что никто из находившихся в клинике Бранта не глядел на часы. Время измерялось сообщениями врачей, сдержанными до безнадежности. Чтобы как-то отвлечься, Гесс ушел в кабинет Бранта читать переданные ему Герингом уже расшифрованные стенограммы заседания финансовой комиссии. В основном в них не оказалось лично для него ничего нового, поскольку позицию Лея в отношении поддержки фундаментальной науки он знал и разделял. Однако, когда приехал Гитлер, Рудольф все же убрал документы подальше. Над ними еще предстояло поразмышлять, прежде чем показывать фюреру. Гитлер был раздражен и расстроен. Он уже знал всю историю от Бормана и от Феликса Керстена, который считал себя отчасти виновником случившегося с Леем, поскольку сделанный им массаж сыграл свою роль. Не увидев в клинике Маргариты, Гитлер, однако, заметно успокоился. «Но, может быть, тебе все же следовало бы ей сообщить?» Намекнул он на ожидаемые последствия. «Ты только представь себе, что она тебе после выскажет?» «После. Пусть выскажет», — поморщился Рудольф. «Она сама сделала все, чтобы я и в такой ситуации не допустил ее приезда в Берлин». Даже Адольфа слегка покоробила. «Руди, все-таки не чересчур ли ты...» — начал он. «Что же, ей так никто и не скажет?» «Бран считает, что после кризиса Роберту предстоит как минимум месяц постельного режима. И как же тогда им...» «Она пусть сидит с детьми в Бергхофе, а его туда к ней отправим». Гитлер усмехнулся. «Я понимаю, ты сердит на обоих, но... Лея багажом пересылать — это уж совсем как-то...» «Он ее приезда сюда не желает еще больше, чем я. Так что другого выхода все равно не вижу». К ним вышел Бран с хорошей вестью. Температура, наконец, понизилась, и Лей пришел в себя. «Я сказал, что мы ему перекачали столько крови, что почти все сменили», — нервно усмехнулся Карл. А он на это выразил надежду, что, конечно же, на арийскую. «Юмор — хороший признак», — кивнул Гитлер. Они осторожно прошли в палату несколько сюрреалистического вида от обилия в ней новейшей медицинской аппаратуры. К ней пациент подключился проводами и разноцветными трубками. Гитлер, всегда неприятно озабоченный собственным здоровьем, смотрел на все эти медицинские новшества с большим уважением. Брандт показал им какой-то мутноватый раствор в пробирках, сказав, что именно этим английским препаратом Лея и вытащили практически с того света. «А у нас почему такого не производят?» — нахмурился Гитлер. Лей в это время открыл глаза. В его взгляде, обращенном на Гесса, тот прочел понятный ему вопрос. «Нет, ее нет здесь, и она ничего не знает», — отвечал он. «Но если ты хочешь ее видеть...» Лей с видимым усилием помотал головой. Он собрался что-то сказать, но Рудольф его опередил. «Молчи, я все понимаю. Как только можно будет, мы тебя аккуратно доставим в Бергхоф. Так?» Роберт с готовностью кивнул два раза и перевел взгляд на Гитлера. Тот слегка пожал ему руку. «Когда такое случается, поневоле начинаешь думать о преемнике», посетовал уже в машине Гитлер, когда они вдвоем уезжали из клиники Бранта. «Не рано ли?» — возразил Рудольф. «Рано или поздно, но придется о нем объявить. Или о них». Это было что-то новое, и Гесс напрягся, однако виду не показал, понимая, что Адольф проверяет на нем какие-то свои соображения. Соображения эти были совершенно крамольные с точки зрения всей национал-социалистической идеологии, а главное — технологии власти. И Гесс отреагировал так резко, как, конечно, никогда не позволил бы себе в присутствии третьих лиц. «Абсурд! О них не может идти речи! За такие мысли я бы поставил к стенке!» «Кого? Меня?» — улыбнулся Адольф. «Любого, кроме тебя! Любого!» «Но сам-то ты преемником быть не желаешь?» «Дело не в желании, а в пригодности». «Кого ж тогда? Этого мазохиста с перелитой арийской кровью?» Гитлер вздохнул. «А ведь с ним Германия была бы еще счастливее, чем с тобой». «Пожалуй». Рудольф тоже вздохнул с мягкой улыбкой. «Но так же недолго, как Маргарита». Оба некоторое время молчали. «Да, выбора у меня, похоже, нет». Наконец задумчиво протянул Гитлер. «К счастью, Адольф, потому что выбирать пришлось бы между...» Они переглянулись без слов, понимая друг друга. Если бы возникла у них необходимость закончить фразу, то она прозвучала бы так. «Потому что выбирать пришлось бы между Герингом и Гиммлером». Я думаю, через год Герман созреет. А вот Хайни я бы придержал. Для этого отлично подходит Гейдрих. Гитлер молча кивнул и прикрыл глаза. Его Руди, как всегда, помог ему справиться с сомнением. Злополучные стенограммы заседания финансовой комиссии от 24 ноября чрезвычайно интересовали Бормана, и он прямо обратился к Гессу с вопросом, когда тот передаст их фюреру. Внимательно перечитав речь Лея, Гесс догадался, что Роберт как раз и рассчитал так, чтобы все им сказанное попало прямиком к Гитлеру, без купюр. Однако гуманные опасения Геринга тоже были понятны. Очень уж резок был Лей, просто оскорбительно резок. Но как, к примеру, мог отнестись Гитлер к такой фразе? «Будущий окончательный отказ руководства страны от субсидирования фундаментальной науки — это демонстрация окончательной тупости руководства страны по отношению к ее будущему». Дальше следовал вывод. «Разогнать сотню псевдонаучных институтов, по изучению расы, например, а освободившиеся средства передать мальчишке Вернеру Брауну на космические проекты, а также биологам, математикам и прочим. Если же этого не сделать, то...» Всего через 1,5-2 десятилетия гордый ариец уподобится обескровленному Штайнеру с вывихнутыми конечностями, которому уже никогда не угнаться за уходящими вперед здоровыми конкурентами из низших рас. Лей говорил с высокой температурой, оттого такая чрезмерная образность. Однако смысл от этого не меняется, и тон бьет по самолюбию. И уж совсем недопустимо окончание речи. Лей предложил пригласить для перестройки главных городов Германии скандального Ле Корбюзье, архитектора без диплома. Того самого, что собирался снести весь исторический центр Парижа, а затем разругался сначала со Сталиным, потом с Муссолини. Солнце, зелень и пространство. Безусловно, достойный принцип для немецких городов. Но Лею хорошо известно, с какой острой смесью раздражения и зависти относится к экспериментатору один единственный человек в Рейхе, однажды признавшийся, что скандалист Корбюзье воплощает его собственные несбывшиеся устремления. К чему этот удар по самолюбию Адольфа? Или он и впрямь уже плохо соображал? Размышлял Гесс, вновь и вновь перечитывая стенограммы. А Борман не поленился снова позвонить с тем же вопросом. «Я передам документы фюреру, когда сочту нужным», — резко отвечал Гесс. «Неужели сам доложит?» — мелькнуло у него. «Или все же поостережется его, Гесса, раздражение?» Но Гитлер ничего ему не сказал. И Рудольф понял, что Борман не докладывал, пока, во всяком случае. С самим Леем говорить сейчас было невозможно. Того постоянно накачивали снотворным. Оставалась Маргарита. Вот кто по-настоящему разбирался во всех хитросплетениях души и мыслей Роберта Лея. И он позвонил ей в Бергхоф. Да и пора уж было. Рудольф попросил Геринга лично проследить за тем, чтобы сотрудники его института перекрыли все возможные прослушки во время его разговора с сестрой. Под видом института имени Германа Геринга рейхсмаршал организовал партизанскую службу прослушивания телефонных разговоров в пику аналогичной службе Гиммлера. Рудольф спокойно, почти мимоходом, сообщил Маргарите, что Роберт заболел гриппом, и ей к нему ехать не нужно, тем более с детьми, и что он сам скоро приедет. Затем коротко пересказал его речь на комиссии и прямо задал интересующий его вопрос. Грета долго молчала. Лишь через минуту он услышал следующее. «Руди, ты так и не научился мне лгать. Никакой у него не грипп, а что-то с правой ладонью. Я догадалась еще, когда он уехал из Бергхофа. Но если ты говоришь, что он скоро вернется, то, наверное, обошлось. Все же не поступай так со мной больше. Я ведь все равно чувствую. Я сегодня ночью чуть с ума не сошла. Теперь я тебе отвечу». «Я думаю, это только начало. Он просто пошел ва-банк, как человек, который понимает, что едва ли добьется цели и хочет, чтобы ему помогли ее не добиться. Печально, но другого объяснения я не нахожу. Хорошо бы, конечно, ошибиться. Я ответила тебе?» «Да, вполне. Прости». Гесс помедлил, подбирая слова. «Я больше думал, как удержать тебя в Фатерланде, чем о чем-то другом. Оттого не позвонил раньше. Еще раз извини». «Неужели Эльза также видит меня насквозь?» — ужаснулся Рудольф, положив трубку. И сердце у него заныло от жалости к жене и сестре. Он улетел в Бергхоф через 2 дня с багажом в виде Роберта Лея, которого врачи по-прежнему держали на снотворных, как будто опасались, что тот, по выражению Керстена, снова вскочит и убежит. На аэродром проводить их приехали Адольф с Юнити, державшиеся победоносно независимо. Гест не сразу обратил внимание на то, что она крутила в руках и характерным жестом похлопывала по правой ладони. Тонкий хлыст из носорожьей кожи, точно такой же, с каким обычно расхаживал повсюду Юлиус Штрайхер. И она продолжала им похлопывать уже в самолете, куда вошла вслед за Гитлером, на несколько минут обменяться последними фразами на прощание. Гитлер передал Гессу футляр с браслетом и еще 2, с сережками и часами. Для Евы, у которой 6 декабря будет день рождения. Невымышленный, настоящий. «Сам приехать не смогу», — пояснил Адольф. «Вот, передай ей, поздравь. Я ей позвоню». В это время Юнити присела возле закутанного в меховые одеяла Роберта и, отыскав его губы, поцеловала долгим поцелуем. Гитлер сделал вид, что не видит, но на скулах вспыхнули 2 неровных красных пятна. Гесс из окошка самолета видел, как они оба, стоя у машины, помахали ему. И Гитлер что-то отрывисто сказал Юнити, после чего сел в машину, однако дверцу не захлопнул. Юнити же продолжала невозмутимо махать хлыстиком. «Прямо-таки семейная сцена», — усмехнулся про себя Рудольф. Все это его сейчас мало трогало. Он думал об Эльзе, о крохотном Буце, и было светло на душе. Светом был залит и просторный салон, создавая ощущение полета в открытом и вольном пространстве. Впереди был месяц с женой и сыном. Небывалый срок. Да еще по нынешней ситуации. Однако Рудольф не собирался его сокращать. Бергхоф был теперь пуст и, наверное, еще более светел от присутствия там 3 славных птенцов. Первый и последний случай в истории Орлиного гнезда. 6 декабря Еве Браун исполнялось 25 лет. Ни родителей, ни подруг, ни даже сестер она не ожидала увидеть в этот день, поскольку никого из них не пригласили. 5 с утра она сидела возле телефона, сидела так целый день и ждала, ждала. Бергхоф жил, между тем, необычной жизнью, совершенно не похожей на прежнюю, ровную, пустую и до одичалости одинокую, к которой она уже начинала привыкать в долгое, по 300 дней в году, отсутствие Адольфа. К тому же теперь она боялась помешать 2 счастливым семейным парам, к которым прислуга относилась с таким почтительным вниманием, не то что к ней. Да и в самом деле, кто она такая? А не кто? Что делает здесь? Ждет. «Поглядим еще, чего ты дождешься, сидя тут». Постоянно читала она в холодных глазах горничных, между собой называвших ее ЕБ. Ева старалась пореже попадаться на глаза счастливым. Особенно почему-то робела она перед фрау Лей. Но 5 вечером именно Маргарита постучалась к ней в спальню, где Ева по-прежнему сидела полураздетая, уныло глядя на молчащий телефон. Услышав голос Маргариты, Ева заметалась по комнате, засовывая, куда попало, разбросанные вещи. Потом, сообразив, что держит фрау Лей за дверью, покраснела и бросилась открывать. Маргарита зашла спросить, сколько завтра ожидается гостей, но еще не договорив фразы, по лицу Евы поняла, что допустила невольную бестактность. Она присела у стоящей возле столика Евы и предложила. «Если не будет столпотворения, то можно всем собраться в чайном домике. Он, по-моему, нам подойдет». Ева испуганно кивнула. Чайный домик считался неприкосновенным без хозяина. Гитлер обычно сам сопровождал туда гостей. Виндзоров, к примеру. К тому же, не все работы там были окончены, и... И как посмотрит на такую вольность грозный рейхслейтер Борман? Это Маргарита прочла в глазах Евы и отвечала так. «Вот рейхслейтера Бормана мы завтра сюда и вызовем. Пусть приедет и все устроит для вас». Ева слегка побледнела. Про себя она задохнулась от восторга. Если Борман приедет сюда для нее, то прислуга сразу поубавит спеси. После визита Маргариты Ева почувствовала себя намного бодрей. Она даже приняла снотворное, чтобы не провести еще 1 бессонную ночь и завтра выглядеть получше. Маргарита же вышла с тяжелым чувством. Ева была ей симпатична, но неугомонная Юнити последнее время все сильнее наседала на подругу с вопросами об этой Браун, и Грета чувствовала большую неловкость от подобной ситуации, виновником которой был, по ее мнению, Адольф. Впрочем, она старалась поменьше судить кого-либо и вообще пореже задумываться. Это начало декабря оказалось совершенно неповторимым в ее жизни. Роберт был с нею постоянно, все 24 часа. Она даже не сразу к этому привыкла, и первые дни часто заходила в спальню, чтобы удостовериться, что он здесь. Поначалу с ним в Бергхоф прибыла целая команда врачей, но он постепенно всех их выжил, согласившись на присутствие лишь Бранта с ассистентом. А 4-го и Брант улетел, взяв в сле слово, что еще неделю тот будет соблюдать постельный режим. Из докторов в Бергхофе оставался только личный врач Гесса, строгий и педантичный Людвиг Шмидт, перед которым Лей разыгрывал примерного пациента. Маргарита же, заходя в спальню, никогда не знала, что она там в этот момент застанет. 5-го вечером, например, там был 133-й год до нашей эры, и приготовилось злодейское убийство Тиберия Гракха. Роберт в белой тоге из простыни изображал римский сенат. Анхин — народного трибуна Тиберия, а Генрих — безмолвный, безземельный римский народ, которому великий республиканец хотел раздать собственность в виде общественных пахотных земель, захваченных богачами. «Давай я побуду народом», — шепнула Роберту Маргарита. «Дай Генриху роль. Он будет Гаем. Через 5 минут, не беспокойся». Также шепотом отвечал Лей. Грета потихоньку вышла. Она уже давно оценила в Роберте отца и ни разу не разочаровалась. Только все время приходилось помнить, что детей у него 6. Перед сном она зашла к Эльзе посоветоваться, как сообщить Рудольфу о вызове в Бергхоф Бормана. «Просто поставить перед фактом», — отвечала та. «Хочешь, я это сделаю?» «Нет», — сказала Грета. «Последнее время все равно, что бы я ни делала, Рудольфу не нравится. Так что уж одно к одному». О вызове Бормана Гесс узнал все-таки от жены. Он отнесся равнодушно. «Я думал, Борман вас всех раздражает», — только и заметил он Эльзе. «Жаль Еву», — кратко пояснила она. «Поступайте, как знаете». Эльза понимала, что Рудольф просто устал. Взятая после рождения сына пауза выбила его из привычного ритма, точно вытолкнула из несущегося ревущего состава на тихую насыпь и вдавила в беззвучный песок. Отдыха не получалось. Выходило лишь бездействие, апатия и скука, которую Эльза все чаще примечала в глазах мужа. Если бы Буз был постарше, отец мог бы играть с ним, как это делал Роберт со своими детьми. Если бы она сама была сейчас в другом физическом состоянии, он мог бы быть с ней. Но что ему теперь оставалось? В сущности, ни сына, ни близости с женою, ни сестры, с которой у него разладились отношения, ни друга, занятого своей семьей. Никого, кроме самого себя, здесь у него не было. Но этот он сам был уже не та компания, в которой можно было отдохнуть. Этот он сам сделался ему невыносимо скучен. Невольно сравнивая здесь на отдыхе поведение двух мужчин, Эльза с грустью отмечала, как потускнела, съежилась с годами личность ее мужа, как прочно маска тени фюрера пристала к его собственной, прежде неповторимой и выразительной физиономии. Может быть, поэтому он так и цепляется за своих астрологов и всю эту чушь, выражение Гитлера, что это была теперь последняя область, куда Адольф еще не делал попыток вторгнуться. И, может быть, понимая это, насмешник Роберт ни разу не высмеял ни одну из подобных странностей Рудольфа. Роберт же здесь, в Бергхофе, Эльзе определенно нравился. Иногда она думала, что именно таким он был до мировой войны, дружелюбным и внимательным человеком, с которым всем легко, от охранников до 3-недельного Бутса, который у него на руках ни разу не пискнул, хотя у других вопил на все голоса. Маргарита, однако, все эти приятные перемены объясняла тем, что Брандт не напрасно продержал своего пациента 10 дней на снотворных, и Роберт просто выспался. «Сколько он еще станет вести нормальный образ жизни, столько и будет сам нормальным человеком», — сказала она. Но Эльза чувствовала, что Гретта слишком хочет в это верить, а значит, верит не до конца. Только ей одной Грета призналась, что впервые в жизни совершила нечто ужасное в отношении любимого, и что теперь ни она сама, ни Господь Бог этого не смогут простить. «Я сознательно причинила ему боль», — сказала она. «И если я такое сделала, то...» Она не закончила и расплакалась. Чуть позже Эльза узнала, что произошло. Грета объяснила ей, как разбудила Роберта, уколов ему ладонь партийным значком. А потом у него началось это заражение. «Только не возражай, не говори», — попросила она. «Я знаю, что не от этого, но я знаю и то, что сделала я». Возразить, утешить Эльза и не сумела бы. На нее саму, любящую, повеяло холодком, как будто в душе Греты растворилась потайная дверь, о которой та, быть может, и сама не ведала. Вызов в Беркхоф Мартина Бормана отнюдь не был такой простой вещью, как это представлялось на женский взгляд, и положение его было уже не тем, что в прежние годы, когда его временем могла распоряжаться жена или сестра Гесса. Мартин Борман сделался теперь ежечасно нужен перегруженному, неорганизованному Адольфу, и Гесс это знал, как никто другой. Поэтому он сам позвонил Гитлеру и спросил, не отпустит ли тот Бормана в Беркхоф помочь провести торжество в Кельштейне. Он сразу почувствовал, как Адольф на том конце провода весь размяк от удовольствия. «Конечно, конечно, конечно! Как хорошо ты придумал! Спасибо тебе!» «Это не я, а Грета. За что спасибо-то?» Искренне удивился Рудольф. Гитлер закашлялся. «Горло опять болит», — пожаловался он. «За что спасибо? Вы с Гретой как-то умеете подумать обо всем. Твоя сестра младшего Бормана опекает, а ты — Еву. Конечно, пусть приедет и устроит все, как ей хочется». Он снова закашлялся. «Адольф, побереги себя. Если почувствуешь ухудшение, не скрывай», — сказал Гесс. «Морель опять станет пичкать тебя всякой дрянью, но ведь нужно же и по-настоящему лечиться. Может быть, мне приехать?» «Скоро, Руди, уже скоро. Побудь еще с Эльзой, а то меня совесть заест». Перетряска генералитета идет по плану. Сделал Гесс вывод для себя. Что ж, хотя бы это радует. В глубине души ему было досадно, что Гитлер держит его в стороне. Должно быть, помнит, как накануне ночи длинных ножей он, Рудольф, повычеркивал из списков больше половины приговоренных к смерти командиров штурмовиков. Но теперь ситуация была иной. Ничьей жизни она не угрожала, разве только репутации. Обычная грязная интрига, без которой можно было бы обойтись, если немного помедлить, спланировать все поумней. Зима была мягкой и снежной. Температура не опускалась ниже -5, и постоянно порхали крупные голубоватые снежинки, казавшиеся теплыми, как клочки кроличьей шерсти. И время двигалось так же мягко, как будто обтекая тех, кого согласилась побаловать, позволив почти забыть о себе. Борман пустил подъемник к орлиному гнезду, и 6-го днем они всей беркховской компанией опробовали его, взяв с собой даже Буца. Однако возвращаться в это холодное великолепие вечером у всех пропало желание. В Беркхофе, поблизости от главного дома, имелся и еще один — чайный домик. Недавно выстроенный красивый павильон из двух смежных комнат, обширный прихожей и комнаты для дам с чудесным видом из широких окон на готический Зальцбург. Это была теплая, уютная экзотика, вполне подходящая для празднования в немногочисленном обществе. Еве очень хотелось, чтобы взяли с собой детей, Анхен и Генриха. Они ей очень нравились. «Умные дети», — отзывался о племянниках Игес. Накануне он был поражен тем, как 7-летняя Анхен играет со своим кузеном Буцем, вложив указательные пальцы в ладошки малыша и дождавшись, когда тот сожмет кулачки, она начинала потихоньку приподнимать младенца так, что он висел, крепко уцепившись, как обезьянка, согнув в локотках свои ручонки, и был очень доволен. Рудольф тоже попытался было так поупражняться с сыном, но пальцы взрослых чересчур толсты. Но совершенно поразило их с Эльзой вот что. Стоило только Эльзе и всем взрослым на минутку выйти из детской, то есть оставить детей с Буцем одних, как они тотчас же садились возле его кроватки с высокими стенками, сложив руки на коленях, и принимались с ним разговаривать, не делая ни малейшей попытки до него дотронуться. И ведь никто их такому поведению не учил. Это Рудольф и Эльза знали точно. Любопытно было Рудольфу и наблюдать, как Роберт играет со своими двойняшками. Или они с ним, как угодно. Сначала он думал, что Лей таким способом проходит с ними курс мировой истории, но затем понял, что все глубже, сложней. «Это что, способ воспитания?» Как-то спросил он Роберта. «Просто мне с ними интересно, а им со мной», — пожал плечами тот. «Хочешь попробовать?» — предложил он. «Ты в детстве Купера читал?» «Кто в детстве не читал Феннемора Купера?» Рудольф попробовал и втянулся. Теперь они вчетвером охотились на бизонов, проводили караваны переселенцев через горящую прерию, состязались в ловкости и искусстве стрельбы с благородными индейцами и вместе с ними обороняли форты от злоказненных англичан. Любимцем детей был Чингачгук. Именно он всегда выходил победителем из стычек с бледнолицами. «Как же ты после этого станешь внушать детям расовое превосходство?» — иронизировал Гес вечером 6-го, когда они все уютно устроились в чайном домике у камина. «А сам-то ты в детстве во что играл?» — отвечал Лей. «Да в то же самое», — улыбнулся Рудольф. «В индейцев, в рыцарей, во французскую революцию». «И с кем же из якобинских вождей ты себя идентифицировал?» «Постой, не отвечай», — вмешалась Маргарита. «Пусть сам догадается». Лей подумал и пожал плечами. «Знаешь, Руди, я скорее вижу тебя на скамьях Жеронды». «Зато ты уж точно был Робеспьер», — хмыкнул Гес. «Вот кого всегда терпеть не мог. Позер, лицемер, зануда. Возьми любую речь. 2/3 перечисления собственных заслуг. Скучнейшая личность». «Так кем же воображал себя Рудольф?» — обратился он к Маргарите. «Догадайся», — настаивала она. «Если Д'Антоном, то я, значит, ничего не понимаю. А если Маратом, то твой брат с тех пор сильно переменился». У Греты пропала улыбка. Эльза, быстро взглянув на мужа, опустила глаза. Но ни Гес, ни Лей ничего не заметили. Рудольф, напротив, улыбнулся. «Возможно. Но мне в этом человеке всегда импонировала искренность». «Любопытно». «А кем видел себя фюрер?» — задумался Роберт. «Он мне как-то признался в Ландесберге, что революционеры его раздражали, потому что их было слишком много, а должен был появиться один. Он и появился». «Бонапарт или Наполеон?» — спросила Эльза. «Наполеон, конечно. Бонапарт был еще одним из». С Адольфом все было понятно. Но Роберта интересовала Маргарита. Он вопросительно посмотрел на нее. Она поняла его взгляд. «Да, у меня был среди революционеров свой герой. Один любимый. Он им и остался. Но кто? Никогда и никому не скажу». «Ну, я-то знаю», — начал Гес. «А вот интересно, будут ли когда-нибудь играть в нас?» Перебил его Лей, которому нравилось самому разгадывать свою Гретхен. «Я так полагаю, что будут. Если победим, конечно». «Разве играют только в победителей?» — тихо возразила Маргарита. «А как же Гракхи? Проиграли не только они, но и их идея на тысячелетие». «Они были романтики, как и мы», — ответил Гес. «Дети всегда играют в романтиков». «В романтиков, по сути, а мы...» — начала она. «А мы своими разговорами утомили Эви», — прервал ее Роберт. «По-моему, самое время напоследок потанцевать». Праздничный вечер был давно окончен. Остальные гости разошлись, и они остались в павильоне впятером. Мужчины удобно устроились у потрескивающего камина, им было лень двигаться. Эльза и Грета остались с ними. И Ева осталась. Ей было так хорошо. Но пришлось подниматься все-таки. Лей сел к роялю, который днем Борман распорядился внести в павильон, и заиграл вальс. Гес пригласил Еву. Эльза закружилась с Маргаритой. Потом пары перемешались и кружились под нежный вальс. «Для чего ты спросил, будут ли играть в нас?» — поинтересовался у Лея Рудольф, когда они брели по заснеженной дорожке от павильона к дому, позади дам. «Мне интересно», — отвечал тот. «А тебе скажешь нет? Мы уже вошли в историю, старина. А история — это такая пьеса, которая всегда кем-нибудь играется. Попробовать, что ли, завтра?» — задумчиво произнес Лей. «Поиграть с детьми в пивной путч или в Ландсберг или... Он едва не сказал «в ночь длинных ножей». «В пожар Рейхстага?» «Не понимаю, над чем ты иронизируешь», — пожал плечами Гесс. «Гракхи да краснокожие — это прекрасно. Но пора бы твоим детям узнать и о нас. Разве я иронизирую?» Они некоторое время шли молча. «Я так привык к твоим сарказмам, Роберт, что вижу их даже там, где...» Он остановился и пристально взглянул на Лея. «Или я ничего не понимаю, или ты сильно переменился?» Оба заметили, что Маргарита задержалась у двери и смотрит на них. В спальню она вошла прежде Роберта, и, взяв со столика несколько листов и быстро пробежав их глазами, в двух местах исправила что-то. Роберт, увидев, что она делает, был поражен. «Когда ты успела? Сегодня?» «Успела», — улыбнулась она. Маргарита переводила для него «бесов» Фёдора Достоевского по 10-12 страниц в день, которые он с жадностью каждый вечер прочитывал. Маргарита, с детства знавшая французский и английский, за последние годы выучила еще итальянский, испанский, что не составило труда, и русский, которым она сама теперь занималась с детьми. На вопрос Роберта, чему понадобился русский язык, она отвечала в одном из писем. «Судя по всему, Россия должна сыграть в нашем ближайшем будущем не последнюю роль. Или я ошибаюсь?» «Послушай, я вчера кое-что заметил на полях», — сказал Роберт, уже улегшись и взяв листы. «Ты что-то зачеркивала? Это были стихи?» Она неопределенно пожала плечами. «Ты пишешь стихи?» — прямо спросил он. Грета присела на постель, сложив руки на коленях. «Я ничего не правлю, просто записываю. Я не поэт. Зато, когда перевожу...» Она оживилась. «Много переделываю. То, что ты видел на полях, это из Пушкина. Я искала рифму». «Получилось?» «Не знаю. Хочешь послушать?» Он кивнул. Грета достала из тумбочки тетрадь. Но вот уж близко. Перед ними, уж белокаменные Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Она читала, не отрывая взгляда от тетради, но не видела написанного. Она все помнила наизусть. «Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов, полукруг открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось». Вот окружен своей дубравой Петровский замок. Мрачно он недавнюю гордится славой. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы колено преклоненной с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели в думу погружен, глядел на мрачный пламень он. Грета читала по-французски. Перевод был превосходный, Роберт это оценил. Конечно, это был очередной воспитательный акт с ее стороны, но сейчас ему не хотелось об этом думать. На его лице не было иронии, и она решилась прочесть ему четыре строчки, над которыми она промучилась месяц, без конца исправляя что-то. Ей хотелось, чтобы они вышли у нее по-немецки, и она прочла. «Умом Россию не понять», «Аршином общим не измерить, у ней особенное стать, в Россию можно только верить». «Это не Пушкин», — заметил Лей. «Нет его мудрости, только чувства. Чье это?» «Фёдор Тютчев. Вот еще его же». «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей». «Это хорошо», — кивнул Роберт. «Жаль, что такое короткое. Мог бы получиться красивый романс». «Я подберу стихи. Напиши музыку», — живо предложила Маргарита. «Хорошо, но на твои стихи. Договорились?» У нее счастливо блестели глаза. «Договорились. Ты не передумаешь?» «Обещаю». Закончив читать главу из «Бесов», Роберт неожиданно обнаружил на постели вчетверо сложенный листок. По-видимому, он так увлекся, что не заметил, как она его положила. Он развернул. «Пыль и песни по дорогам, под гитарное рыданье. Для чего же вам изгнание из страны, любимой Богом? И куда вы все бежите, от дорог изнемогая, разрывая жизни нити, не щадя и забывая? Что вам мило в этом мире? Что ласкает ваши руки? Неужели только звуки, ваши пламенные звуки? Нет безумцу оправданья, нет пощады и прощения. Только вечное метанье, бесконечное мучение. Ах, маэстро, вы смеетесь. В этом мире все так зыбко. Не сдаетесь, не сдаетесь. И ликует ваша скрипка. Ах, маэстро, в этом мире нет иного упоения. Только вечное метанье, бесконечное движение». «Я ничего не правлю, просто записываю», — сказала она. А он вспомнил, как полтора года назад, во время их поездки с детьми по Италии, она в Парме, на вилле Гайона, долго стояла у склепа, что-то рассказывая двойняшкам. Пахло кипарисами, и Анхин, то и дело задирая головку, вглядывалась в крупные буквы на фронтоне. «Николо Паганини». Роберт не слышал того, что говорила Маргарита детям. Он мог только догадываться. Перед тем они вчетвером, без охраны, счастливые, долго бродили среди никнущих виноградников. Вдыхали нектарный аромат апельсиновых и лимонных садов. Поднимаясь все выше по склонам, любовались серебристыми массивами оливковых рощ, алыми полями маков. Из всех возможных маршрутов для их коротенькой поездки Маргарита выбрала именно этот, один из тех бесчисленных, беспокойных и трудных, что некогда проделала семья Паганини из родной Генуи на север, в Кремону, где испокон веков обитал почтенный род Страдивари, и где маленький Николино получил из рук чудака и мецената графа Козио свою первую настоящую скрипку. Роберт перечитал стихотворение. Паганини всегда странствовал. Он был изгнанник, проклятый церковью, осуждаемый людьми и боготворимый ими, неутомимый и странный эмигрант своего времени. Роберт молча вопросительно посмотрел на вошедшую Маргариту. Он поймал себя на том, что ждет объяснений. Она поняла и улыбнулась с досадой. «Вот видишь, я не поэт». «Это я разучился понимать музыку», — хотел сказать он, но промолчал, и, сложив листок, убрал его в папку с документами, постоянно дежурившую на столике у постели. На папке в углу стояла пометка «Срочная». В ней лежал только один документ — план по сокращению социальных мероприятий на 1938 год. А теперь добавился и этот листок со стихами, на которые он обещал написать музыку. Утром Гесса и Лея разбудил звонок Гитлера. Фюрер говорил с каждым из них монологами, в основном ругался. Зайдя перед завтраком в кабинет Рудольфа, Эльза увидела у него на столе «Der Stürmer», толстую иллюстрированную газету воинственного антисемита Юлиуса Штрайхера, которую вместе с другими газетами доставляли в Бергхоф. «Der Stürmer» заказал лично фюрер, но едва ли просматривал пару номеров в год. Остальные ее и в руки не брали. Каким образом раскрытая «Der Stürmer» среди бумаг Рудольфа связана с внеурочным звонком Гитлера, Эльза узнала от Лея, который отнесся к ситуации несколько иронически. Оказалось, что Штрайхер в очередном номере своей газеты прямо обвинил Геринга в импотенции, назвав его будущее дитя плодом искусственного оплодотворения. По этому поводу фюрер и потребовал срочно сформировать внутрипартийное мнение. От Гесса в качестве совести партии, от Лея — как главы ее орготдела. «Я предупреждал Геринга, что Штрайхер ему ни Мильха, ни прочих семитских вольностей не простит, поскольку считает их личным оскорблением», — пояснил Роберт Эльзе за завтраком. «Вот на личное он и ответил личным». «Перестарался», — проворчал Рудольф. «Безусловно. Теперь Герман не успокоится, пока не загонит старого бойца в гроб». «За что? За последовательность и принципиальность?» Глядя в тарелки сидящих рядом детей, заметила Маргарита. «За клевету», — отвечал Рудольф. «Против Штрайхера уже возбуждалось несколько аналогичных дел, однако...» Он посмотрел на Лея. Тот кивнул. «Да. Герингу суетиться не положено. Посоветуем ему быть выше». Таким образом, внутрипартийное мнение было сформировано, и доведено до сведения Гитлера, вполне совпав с его собственным. Герингу мнение из Бергхофа передал Лей. Гесс был свидетелем этого разговора, во время которого Роберт несколько раз набирал воздуху в легкие, утирал пот со лба и возводил глаза под потолок. Геринг не просто бесновался, это была истерика. Штрайхер ведь сознательно своими толстыми пальцами нажал на самый болезненный его нерв, ржавым железным прутом провел по певучей струнке, почти порвав ее. Немыслимо. А эти отпускники из перковского гнездышка советуют пренебречь, быть выше, проигнорировать. Это значило, что предстоит долгая, скрытая, медленная месть. Может быть, на годы, вместо того, чтобы одним ударом с воздуха сравнять с землей зловонное штрайхеровское гнездо. Ни теоретикам из Бергхофа, ни стоящему за ними Адольфу Геринг этого декабрьского утра до гроба не простил. В таком настроении и состоянии духа Герман и углубился в изучение дела Бломберга, главнокомандующего вермахтом, которого Гитлер хотел срочно заменить. Фюрер сразу дал понять, что убрать опытного авторитетного фельдмаршала следует по моральным соображениям. Аппарат Гиммлера третий месяц копал под Бломберга, но лишь недавно попал в главный корень, как выразился Генрих Мюллер, отрывший в архивах нужный компромат на молоденькую секретаршу, а ныне невесту командующего Еву Грун. Для страховки раскопки велись руками мелких чиновников, которые, извлекая на свет черепки и кости, конечно, не ведали, какая цивилизация здесь погибла. Всего несколько дней назад имперский директор уголовной полиции Артур Небе разложил перед своим приятелем, полицей-президентом Берлина Гельдорфом, веер из порнографических снимков Фрейлин Грун, правда, не Евы, а некой Марии Луизы. Но на эту деталь Гельдорф закрыл глаза, поскольку сроки поджимали, а иначе попасть в корень не удалось. Гельдорф, однако, не мог решить, открыть ли на деталь хотя бы один глаз Герингу, самому метившему в главнокомандующие, и решил посоветоваться с Кейтелем, то есть предоставить решение ему, благородно приняв во внимание тот факт, что сын Кейтеля на прошлой неделе женился на дочери Бломберга. Нужно отдать должное принципиальности Кейтеля. Вместо того, чтобы сверить две бумаги, подтвердив неидентичность двух Грун, и таким образом всем отмыться, отважный генерал посоветовал Гельдорфу идти к Герингу со всеми документами. Что тот и сделал. Геринг на деталь даже не прищурился, а рассмотрел все очень внимательно и тут же сделал заказ на Фрича, командующего сухопутными силами. Геринг в тот же день вызвал к себе Генриха Мюллера и припомнил, как году в 34-35, еще будучи сам во главе гестапо, видел донесение агента Шмидта, шантажиста, выслеживающего гомосексуалистов со средствами, в котором упоминалась фамилия Фрич. Мюллер оперативно поручил дело мяснику Мейзингеру. Тот допросил Шмидта. Шмидт засвидетельствовал, что речь шла именно о генерале Вернере фон Фриче, и даже представил расписку генерала в выплате ему, Шмидту, круглой суммы за сокрытие факта. Геринг был сейчас так зол и расстроен последними неприятностями, что забыл собственный печальный опыт с поджогом Рейхстага, смехотворной по своей неподготовленности акцией, как и данное себе тогда слово никогда впредь не отбрасывать своей величественной тени на сомнительные дела. Немного успокоившись, Геринг навестил верховного судью партии Вальтера Буха, тестя Бормана, и в ультимативной форме потребовал назначить специальную партийную комиссию для проверки финансовых операций Штрайхера. Бух был не чета робеющим генералом, и стелиться ни под Гиммлера, ни под Геринга не стал бы. Он и сам вдоволь нарыл себе компромата на погрязших в коррупции высших вождей, и Бух согласился, добавив к имени Штрайхера еще несколько имен кандидатов на судебную скамью, в частности, рейхсляйтера Лея. На том и порешили. Геринг уехал справлять Рождество в Каренхалле. Роскошное имение, обустроенное им с особым старанием и размахом в честь своей покойной жены. Уехал раздраженный, затаив обиду и боль. Даже ожидание рождения младенца утратило прежнее очарование. Словно и его будущего малыша запачкали у него на глазах, не позволив ему, отцу, умыть, очистить своего ребенка. Геринг не отвечал на звонки. надолго уезжал в санях в лес на охоту, но накануне Рождества в Каренхалле позвонил фюрер. «Герман, вы нужны нам», — сказал Гитлер. «Мы вместе прошли этот адский год. Мы стояли плечом к плечу, отражая удары врагов, как 300 спартанцев вокруг идеи. Мы должны поднять бокалы за будущее, не размыкая цепи. Мы ждем вас, дорогой друг». «Я еду на похороны Людендорфа. Ты помнишь мою ломку в Конрадсберге в 27-м году? И как я выходил из нее? Тогда страдало тело. Сейчас, приняв наркотик живых чувств, я переживаю ломку души. Из письма Германа Геринга брату Герберту. Каренхалле. 21 декабря 1937 года.